вернулась в тот день, то ли до них дошел жар юго-западной пустыни. Температура была немного выше 80. «Мы пойдем вниз по шоссе, чтобы проверить, вправду ли с нами Бог. Правильно, Глен?» «Ты главный. Тебе решать». Они стали спускаться. Через полчаса они были уже достаточно близко, чтобы разглядеть, что две перегородивших дорогу машины когда-то принадлежали патрульной службе штата Юты. Их поджидало несколько вооруженных человек. «Пристрелить они хотят нас, что ли?» — светским тоном осведомился Ральф. «Не знаю», — сказал Ларри. «Часть винтовок с оптическим прицелом. Солнце сверкает на линзах, так что если они хотят свалить нас, то могут сделать это в любой момент». Они продолжали идти. Люди у машин разбились на две группы. Пятеро вышли вперед и нацелили свои винтовки на приближающуюся троицу. А трое укрылись за машинами. «Восемь, Ларри?» — спросил Глен. «Я насчитал 8. Как ты себя чувствуешь?» «Со мной все в порядке», — ответил Глен. «Ральф, я давно ждал этого момента». До патрульных машин оставалось меньше мили. «Похоже, они не собираются пристрелить нас сразу же», — сказал Ральф. «А то бы они уже давно это сделали». Теперь они могли различить лица. Один был с густой бородой, другой был почти лысым, хотя и выглядел молодым. Еще на одном была надета шапочка с изображением верблюда. Один из людей имел вид бухгалтера. Он вертел в руках 357-й «Магнум» и нервничал в 3 раза больше, чем сам Ларри. Они остановились в 20 футах от патрульных машин. Некоторое время обе группы молча смотрели друг на друга. «Доброе утро», — мягко произнес Ларри. Похожий на бухгалтера маленький человечек сделал шаг вперед. Он по-прежнему вертел в руках свой «Магнум». «Вы — Глендон Бейтман, Лоусон Андервуд, Стюарт Редман и Ральф Брентнер». «Послушай, болван», — сказал Ральф. «Ты что, считать не умеешь?» Кто-то усмехнулся. Бухгалтер вспыхнул. «Кого не хватает?» Ларри сказал. «Стью попал в несчастный случай по пути сюда. А ты сейчас прострелишь себе ногу, если не прекратишь играться со своей пушкой». Снова смешки. Бухгалтер засунул таки револьвер за пояс своих серых слаксов. «Меня зовут Пол Берлсон», — сказал он. «И силой данной мне власти... я арестовываю вас и приказываю вам следовать за мной». «Кто вам дал эту власть?» — немедленно спросил Глен. Берлсон окинул его презрительным взглядом, но к презрению примешивалось и что-то еще. «Вы знаете, от чьего имени я говорю?» «Тогда скажите». Берлсон промолчал. «Вы боитесь?» — спросил у него Глен. Он обвел взглядом всех 8. «Неужели вы так боитесь его, что даже не можете произнести его имя? Ну что ж, тогда мне придется сделать это за вас. Его зовут Рэндалл Флэг. Он также известен под кличками Темного Человека, Высокого Человека и Ходячего Хлыща». «Хватайте их», — сказал Берлсон. «Хватайте их всех и пристрелите первого же, кто станет сопротивляться». В течение 1 загадочной секунды никто не двигался, и Ларри подумал: «Они не сделают этого. Они так же боятся нас, как и мы их, и даже больше, хотя они и вооружены». Он посмотрел на Берлсона и сказал: «Кого ты пытаешься обмануть? Ты, мешок с цыплячьим дерьмом. Мы хотим, чтобы вы арестовали нас и отвезли в Вегас. Поэтому мы и пришли». Тогда они вышли из оцепенения. И это выглядело так, словно Ларри приказал им. Его с Ральфом запихнули в 1 патрульную машину, Глена в другую. От передней части салона их отделяла ячеистая сетка. Ручек на дверях не было. «Мы арестованы», — подумал Ларри. Эта мысль показалась ему забавной. 4 человек втиснулись на переднее сиденье. Патрульная машина подалась назад, развернулась и поехала на запад. Ральф вздохнул. «Боишься?» — тихо спросил его Ларри. «Черт меня побери, если я знаю. Так приятно отдохнуть после ходьбы». Один из людей на переднем сиденье спросил. «Старик с длинным языком. Он у вас главный?» «Нет, я». «Как тебя зовут?» «Ларри Андервуд. А это Ральф Брентнер. А того парня зовут Глен Бейтман». Он оглянулся назад. Другая патрульная машина ехала за ними. Что случилось с четвертым парнем? Он сломал ногу. Пришлось оставить его. Да, не повезло. Меня зовут Барри Дорган, служба безопасности Вегаса. Ларри почувствовал, как на язык ему просится абсурдная фраза. «Рад с вами познакомиться», и улыбнулся. «Сколько отсюда ехать до Лас-Вегаса?» «Ну, мы не можем особо разгоняться из-за пробок на дорогах. Мы потихоньку расчищаем их, но работа двигается не очень быстро. Но часов через 5 мы будем там». «Вот это класс», — сказал Ральф, качая головой. «Мы-то шли по дорогам 3 недели, а тут тебя довозят за 5 часов». Дорган обернулся и посмотрел на них. «Не понимаю, почему вы шли пешком? Если уж на то пошло, я вообще не понимаю, зачем вы сюда пришли. Вы же должны были понимать, чем все кончится». «Нас послали», — сказал Ларри, — «чтобы убить Флега, я полагаю». «У вас на это мало шансов, дружок. Вы отправляетесь прямиком в вегасовскую тюрьму. Он вами особенно интересуется. Он знал, что вы идете». Он выдержал паузу. «Вам остается надеяться, что вы умрете быстро. Но вряд ли стоит на это рассчитывать. В последнее время он был в не очень хорошем расположении духа». «С чего бы это?» — спросил Ларри. Но Дорган, похоже, решил, что и так уже сказал достаточно. Возможно, даже слишком много. Он отвернулся от них, ничего не ответив. Ларри и Ральф смотрели по сторонам на проносившуюся мимо пустыню. За 3 недели ходьбы скорость уже успела стать для них новостью. До Лас-Вегаса они доехали за 6 часов. Он лежал посреди пустыни, как какая-то невероятная драгоценность. На улицах было много людей, рабочий день закончился, и они наслаждались вечерней прохладой. Они вертели шеями вслед патрульным машинам, а потом возвращались к своим разговорам. Ларри задумчиво оглядывался вокруг. В городе было электричество, улицы были чистыми, следы мародерства во время эпидемии исчезли. Они подъехали к тюрьме. Когда Ларри выбрался из машины, разминая застывшие мускулы, он увидел, что у Доргана в руках пара наручников. «Эй, посмотри-ка», — сказал он Ральфу. «Мне очень жаль, но это его распоряжение». Ральф сказал, «На меня никогда не надевали наручников. 2 года до женитьбы меня подобрали на улице в стельку пьяным и отвезли в отрезвитель, но наручников не надевали никогда». Ральф говорил медленно, и его оклахомский выговор стал заметнее. Ларри понял, что он впал в полную ярость. «У меня есть приказ», — сказал Дорган. «Не будем портить друг другу жизнь». «Приказ», — сказал Ральф. «Знаю, кто отдал тебе этот приказ. Он убил моего друга Ника. Какого черта ты связался с этим адским псом? Ты-то ведь вроде сам по себе парень ничего». Ральф смотрел на Доргана с таким гневным недоумением, что тот вынужден был отвернуться. «Это моя работа», — сказал он, — «и я ее выполняю, вот и все. Протяните руки, или мне придется попросить кого-нибудь сделать это за вас». Ларри протянул руки, и Дорган надел на них наручники. «Кем ты был?» — спросил Ларри с любопытством в прежние времена. «Полиция Санта-Моники, помощник следователя». «А теперь ты с ним. Прости меня, пожалуйста, но, ей-богу, это забавно». Из соседней машины вытолкнули Глена Бейтмана. «Какого черта вы его толкаете?» — сердито спросил Дорган. «Если бы тебе пришлось 6 часов подряд слушать его болтовню, ты бы его и не так толкнул», — сказал один из сопровождавших Глена людей. «Меня не волнует, сколько болтовни вам пришлось выслушать, но волю рукам давать нельзя». Дорган посмотрел на Ларри. «Что такого забавного в том, что я с ним? В течение 10 лет я был полицейским, пока не пришел капитан Шустрик. И я видел, что происходит, когда во главе стоят парни вроде тебя». «Молодой человек», — мягко сказал Глен, — «ваше общение с несколькими избитыми детьми и наркоманами не оправдывает тот факт, что вы оказались в объятиях монстра». «Уведите их», — ровно сказал Дорган. «Одиночные камеры, разные крылья. По-моему, ты не уживешься со своей новой ролью», — сказал Глен. «В тебе слишком мало от нациста». На этот раз Дорган и сам толкнул Глена. Ларри вели по пустому коридору. На стенах висели таблички. «Не плевать на пол». «Душ. Ты здесь не гость». «Я бы не прочь принять душ», — сказал он. «Может быть», — сказал Дорган. «Посмотрим». Посмотрим на что. На твое поведение. Дорган открыл камеру в конце коридора и ввел Ларри внутрь. «Как насчет браслетов?» — спросил Ларри, вытягивая вперед руки. «Конечно». Дорган снял наручники. «Так лучше?» «Гораздо». «Все еще хочешь в душ?» «Очень». Но дело было не только в этом. Больше всего на свете Ларри не хотелось остаться в одиночестве, прислушиваясь к звуку удалявшихся шагов. Если он останется один, к нему вернется страх. Дорган достал небольшой блокнот. «Сколько вас в зоне?» 6000, — сказал Ларри. «Каждый вечер в четверг мы играем в бинго, а призом в общей игре является 20-фунтовая индейка. Так ты хочешь в душ или нет?» «Хочу, но, похоже, не попаду», — подумал он про себя. «Так сколько вас?» 25 тысяч, но из них 1000 меньше 12 лет, и их пускают в кино бесплатно. С экономической точки зрения это просто разорение». Дорган захлопнул блокнот и посмотрел на него. «Я не могу, парень», — сказал Ларри. «Поставь себя на мое место». Дорган покачал головой. «Не могу этого сделать, потому что я пока не чокнулся». «Зачем вы пришли сюда? Чего вы хотели добиться? Завтра или послезавтра вы будете мертвы, как кусок собачьего дерьма. А если ему понадобится, чтобы вы заговорили, то вы ему все выложите, как миленькие. Вы просто...» «Нам велела идти старая женщина, матушка Абагейл. Возможно, она тебе снилась». Дорган покачал головой, но при этом отвел глаза в сторону. «Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Ну, тогда оставим эту тему». «Стало быть, ты не хочешь говорить со мной? И в душ не хочешь?» Ларри засмеялся. «Я так дешево не продаюсь. Пошлите к нам шпиона, если, конечно, среди вас найдется парень, который не превращается в ласку, едва только при нем упомянут матушку Абагейл». «Ну что ж», — сказал Дорган, — «как тебе будет угодно». Он прошел по коридору в свете зарешоченных ламп и закрыл за собой стальные ворота. «Завтра или послезавтра вы будете мертвы, как кусок собачьего дерьма». Но Ларри не верил этому. «Этого просто не может быть». «Я не испугаюсь зла», — сказал он в мертвую тишину коридора, и ему понравилось звучание этой фразы. Он повторил ее снова. Он лег на койку, и ему пришло в голову, что он, наконец-то, почти вернулся на западное побережье. Только путешествие это оказалось куда более долгим и необычным, чем кто бы то ни было мог предположить. К тому же оно еще не закончилось. «Я не испугаюсь зла», — снова произнес он. Он заснул. Выражение лица его было спокойным. Спал он мирно, без снов. На следующий день в 10 часов утра Рэндалл Флэг и Ллойд Хенрид подошли к камере Глена Бейтмана. Он сидел на полу, скрестив ноги. Под своей койкой он нашел кусок угля и только что закончил надпись на стене своей камеры посреди изображений мужских и женских гениталий, имен, телефонных номеров и коротких непристойных стихотворений. Надпись гласила: «Я не гончар и не гончарный круг. Я глина. Но разве ценность достигнутой формы не зависит в той же степени от внутренних свойств глины, что и от гончарного круга и таланта мастера?» Глен как раз восхищался этой пословицей. Или это был афоризм? В тот момент, когда ему показалось, что температура в камере неожиданно упала градусов на 10. Дверь в конце коридора с грохотом открылась. Во рту у Глена неожиданно пересохло, и кусок угля выпал у него из пальцев. В коридоре раздалось щелканье каблуков, направлявшихся к нему. Другие шаги, жалкие и тихие, поспешили за первыми, пытаясь попасть в такт. «Ну вот, это он. Сейчас я увижу его лицо». Неожиданно артист стал причинять ему больше страданий. Боль была непереносимой. Словно бы из него вынули все кости, а образовавшиеся пустоты заполнили битым стеклом. И все же, когда каблуки остановились напротив его камеры, он повернул голову, и на лице его играла заинтересованная, выжидательная улыбка. «А-а-а!» «Так вот вы какой», — сказал Гвен. «Вовсе не такой уж Бука, как мы думали». По другую сторону решетки стояло двое человек. Флэг был справа. На нем были синие джинсы и белая шелковая рубашка, мерцавшая в свете тусклых ламп. Он улыбался Глену. За ним стоял человек ниже его ростом и без улыбки на лице. На шее у него был надет черный камень с красной щелью. «Хочу вам представить моего помощника», — сказал Флэг, хихикнув. «Ллойд Хенрид. Познакомься с Гленом Бейтманом, социологом, членом комитета свободной зоны и последним оставшимся в живых представителем интеллектуального фонда зоны, с тех пор, как Ник Андрес умер». «Рад встретить вас», — пробормотал Ллойд. «Как ваш артрит, Глен?» — спросил Флэг. Тон его был соболезнующим, но в глазах сверкало открытое ликование. Глен быстро сжал и разжал пальцы, улыбаясь Флэгу в ответ. Никто никогда не узнает, каких усилий стоила ему эта улыбка. «Внутренние свойства глины». «Прекрасно», — сказал он. «Гораздо лучше благодаря ночлегу под крышей. Спасибо вам». Улыбка Флэга слегка потускнела. Глен уловил промелькнувшее по его лицу выражение удивления и гнева или страха. «И я решил отпустить вас на свободу», — сказал он резко. Сияющая улыбка вновь заиграла на его лице. Ллойд удивленно охнул, и Флэг повернулся к нему. «Так ведь, Ллойд?» «Ну, конечно», — сказал Ллойд. «Ну что ж, прекрасно», — весело сказал Глен. Он чувствовал, как артрит вгрызается в его суставы. «Вам дадут небольшой мопед, и вы сможете отправиться обратно домой». «Разумеется, я не могу отправиться домой без моих друзей». «Разумеется, нет. Все, что от вас требуется, это попросить меня. Встать на колени и попросить». Глен искренне расхохотался. Он откинул голову и смеялся долго и громко. Пока он смеялся, боль в суставах значительно уменьшилась. Он почувствовал себя лучше, сильнее и снова овладел собой. «Ну ты и кадр», — сказал он. «Я знаю, чем тебе помочь. Найди-ка ты большую кучу песка, возьми в руки молоток и набей весь этот песок прямиком себе в задницу, а?» Лицо Флэга потемнело. Улыбка исчезла. Глаза его, раньше напоминавшие своим цветом камень на шее Ллойда, теперь приобрели желтый оттенок. Он протянул руку к засову на двери камеры. Раздалось электрическое гудение. Искры засверкали у него между пальцев. Засов, черный и дымящийся, упал на пол. Ллойд Хенрид вскрикнул. Темный человек схватился за решетку и отодвинул дверь в сторону. «Прекрати смеяться!» Глен засмеялся еще громче. «Прекрати смеяться надо мной!» «Да ты же ничтожество!» — сказал Глен, утирая слезы и все еще хихикая. «Ой, извините меня! А мы-то так тебя боялись, придавали тебе такое значение. Я смеюсь и над нашей глупостью, а не только над тобой». «Пристрели его, Ллойд!» Флэг повернулся к своему соседу. Лицо его исказилось. Пальцы его скривились, как клыки хищника. «Ну так убей меня сам, раз уж собрался», — сказал Глен. «Ты ведь можешь. Дотронься до меня пальцем и останови мое сердце. Соверши перевернутое крестное знамение и награди меня мозговой эмболией. Извлеки молнию вон из этой розетки и разруби меня пополам. Ой, Господи! Господи, помилуй, я себе живот надорву!» Глен рухнул на койку и стал кататься из стороны в сторону, сотрясаемый неудержимым хохотом. «Пристрели его!» — прогрохотал темный человек. Бледный, трясущийся от страха Ллойд вытащил из-за пояса револьвер, чуть не уронил его, а потом попытался прицелиться в Глена. Ему пришлось взять револьвер обеими руками. Глен смотрел на Ллойда, по-прежнему улыбаясь. «Раз уж вы собрались стрелять в кого-нибудь, мистер Хенрид, то пристрелите его!» «Давай же, Ллойд!» Ллойд спустил курок. В замкнутом пространстве выстрел прозвучал оглушительно. Пуля выбила кусок бетона в 2 дюймах от плеча Глена, срикошетила и вылетела из камеры. «Откуда у тебя руки растут?» — завопил Флэг. «Пристрели его, идиот! Пристрели его! Он же стоит прямо перед тобой!» «Да я пытаюсь!» На лице у Глена по-прежнему играла улыбка. Он лишь слегка вздрогнул от звука выстрела. «Повторяю, раз уж вы собрались стрелять, то пристрелите его! В нем ведь нет ничего человеческого!» Как-то в разговоре с другом я назвал его последним волшебником рациональной мысли, мистер Хенрид. Это оказалось даже более справедливым, нежели я предполагал. Но сейчас его чары оставляют его. Они ускользают от него, и он знает об этом. И вы тоже об этом знаете. Пристрелите его сейчас и избавьте нас от массового кровопролития и убийства. Лицо Флэга стало очень спокойным. «Хорошо. Пристрели одного из нас, Ллойд», — сказал он. «Я вызволил тебя из тюрьмы, когда ты умирал от голода. А такие парни, как он, хотят запихнуть тебя обратно. Маленькие человечки, которые много говорят». Ллойд сказал. «Мистер, вам меня не одурачить. Рэнди Флэг говорит правду». «Но он лжет. И ты знаешь, что он лжет». «Он сказал мне больше правды, чем кто бы то ни было за всю мою вшивую жизнь», — сказал Ллойд. И трижды выстрелил в Глена. Глена отбросила назад и изогнула, как тряпичную куклу. Кровь хлестнула из ран. Он ударился о койку. Тело его подскочило и скатилось на пол. Он с трудом приподнялся на одном локте. «Все в порядке, мистер Хенрид», — прошептал он. «Вас нельзя за это винить». «Заткнись, старый болтун!» — закричал Ллойд. Он выстрелил еще раз, и лицо Глена Бейтмана исчезло. Еще раз, и тело безжизненно подпрыгнуло. И еще раз. Ллойд плакал. Слезы катились по его сердитому, загорелому лицу. Он вспоминал кролика, который съел свои собственные лапы. Он вспоминал паука и людей из конни. Он вспоминал Джорджа, которому они залепили рот скотчем. Он вспоминал тюрьму Феникса, крысу и Траска. Он вспоминал, как нога Траска показалась ему кентуккийской жареной курицей. Он снова спустил курок. Но револьвер только щелкнул. «Хорошо», — мягко сказал Флэг. «Хорошо. Отличная работа, Ллойд. Отличная работа». Ллойд уронил револьвер на пол и отшатнулся от Флэга. «Не прикасайся ко мне!» — закричал он. — Я не ради тебя это сделал. — Не, ради меня, — нежно сказал Флэг. — Ты можешь думать иначе, но на самом деле это так. Он протянул руку и сжал черный камень на шее у Ллойда. Когда он снова разжал руку, камня уже не было. На его месте висел маленький серебряный ключ. — Кажется, я тебе обещал его, — сказал темный человек. — В другой тюрьме. Он лгал, а я держу свое слово. Не так ли, Ллойд? Да. Другие уходят или собираются уходить. Я знаю, кто они. Я знаю все имена. Уитни, Кен, Дженни. О, да, я знаю все имена. Тогда почему же вы... Почему я не положу этому конец, так? Я не знаю. Может быть, лучше, чтобы они ушли. Но ты, Ллойд... «Ты мой преданный и верный слуга, правда?» «Да», — прошептал Ллойд. «Да, наверное, это так». «Без меня ты был бы способен только на мелкие проделки, даже если сумел бы выбраться из тюрьмы». «Да». Этот парень Лаудер знал об этом. Он знал, что я могу сделать его сильнее, выше. Вот почему он шел ко мне». Но он был слишком переполнен мыслями, слишком переполнен. На лице его появилось недоумение, и он неожиданно стал выглядеть гораздо старше. Потом он махнул рукой, и улыбка снова расцвела у него на губах. Возможно, дела действительно идут плохо. Возможно, это так, по причине, которую даже я не могу понять. Но у старого волшебника есть еще в запасе несколько фокусов, Ллойд. Один или два. «А теперь слушай меня. Мы не должны терять времени, если хотим остановить этот кризис доверия». если мы хотим убить его в зародыше. Завтра мы разберемся с Андервудом и Брентнером. А теперь слушай меня внимательно». Ллойд лег в постель только после полуночи, а заснул уже под утро. Он говорил с Редменом. Он говорил с Полом Берлсоном, с Барри Дорганом, который согласился с тем, что распоряжение темного человека может и должно быть выполнено до рассвета. На парадной лужайке перед входом в Гранд-отель в 10 часов вечера началось строительство. Там работала бригада из 10 человек, вооруженная сварочными аппаратами, молотками и хорошим запасом стальных труб. Они сваривали трубы на двух автоплатформах напротив фонтана. Зрелище сварки вскоре привлекло целую толпу. «Смотри, мама Энджи!» — закричал Дани. «Фейерверк!» «Да, но все хорошие мальчики в это время уже ложатся в постельку». Энджи Хиршфилд уводила ребенка в сторону, и сердце ее было охвачено тайным страхом того, что творится что-то ужасное. Возможно, даже более ужасное, чем супергрипп. Хочу посмотреть на искорки!» — вопил Динни, но она быстро увела его прочь. Джули Лори подошла к Редмену, единственному парню, который казался ей слишком жутким, чтобы спать с ним. Ну, разве что в случае крайней нужды. Его черная кожа мерцала в бело-голубом сверкании сварочных аппаратов. Он был одет как пират. Широкие шелковые штаны, красный пояс и ожерелье из серебряных долларов на жилистой шее. «Что тут творится, Ретти?» — спросила она. «Редмен ничего не знает, дорогая, но он предполагает». «Да уж, это точно. Похоже, завтра предстоит черная работа, очень черная. Не хочешь на минутку отойти с Ретти в сторонку, дорогуша?» «Может быть», — сказала Джули, — «но только если ты знаешь, что тут происходит». «Завтра весь Вегас будет об этом знать», — сказал Ретти. «Пошли с Ретти, дорогуша, и он покажет тебе одну забавную штуку». Но Джули, к великому неудовольствию Редмена, ускользнула прочь. Когда Ллойд наконец заснул, работа была закончена, и толпа разошлась. На каждой из автоплатформ стояла по большой клетке. Справа и слева в каждой клетке были оставлены квадратные отверстия. Неподалеку стояли 4 машины с буксирными крюками. К каждому крюку была прикреплена тяжелая стальная цепь. Цепи змеились по лужайке перед Гранд-отелем, и каждая заканчивалась как раз у одного из 4 квадратных отверстий в клетках. К концу каждой цепи был прикреплен стальной наручник. Утром 30 сентября Ларри услышал звук открывающейся двери в дальнем конце коридора. Послышались быстро приближавшиеся шаги. Ларри лежал на тюремной койке и... думал? Молился? Это было одно и то же. Но что бы это ни было, застарелая рана внутри него наконец-то зажила, и он пребывал в мире с самим собой. Он ощутил, как два человека, которыми он был всю свою жизнь, реальный и идеальный, слились в единое живое существо. Такой Ларри понравился бы своей матери, и Рите Блэкмор. Уэйну Стаки никогда бы не пришлось открывать такому Ларри глаза на ситуацию. Даже специалисту по оральной гигиене такой Ларри вполне мог бы приглянуться. «Скоро я умру. Если есть Бог, а я начинаю думать, что Он есть, то это Его воля. Мы умрем, и каким-то образом, благодаря нашей смерти, всему этому настанет конец». Он подозревал, что Глен Бейтман уже умер. Вчера из соседнего крыла до него донесся звук выстрелов. Именно в том направлении и уводили Глена. Ну что ж, он был стар, и его мучил артрит. А что бы там Флэг не заготовил для них на сегодняшнее утро, вряд ли приходится ждать чего-нибудь приятного. Шаги остановились рядом с его камерой. «Вставай, сукин сын!» — позвал его радостный голос. «Редмен пришел за твоей бледной задницей!» Ларри оглянулся. У двери камеры стоял ухмыляющийся чернокожий пират с ожерельем из серебряных долларов на шее и обнаженной саблей в руке. Из-за его спины выглядывал очкастый бухгалтер. «Берлсон, так, кажется, его звали». «Что такое?» — спросил Ларри. «Дорогой мой», — сказал пират, — «это конец. Самый-самый конец». «Хорошо», — сказал Ларри и встал. Берлсон быстро заговорил, и Ларри заметил, что он испуган. «Я хочу